Ваймс посмотрел на ворота свечного завода. В тумане можно было кое-как разглядеть светильники, изображенные на щите. Ты погляди, краска еще не высохла, он уже побежал рисовать эту штуку на воротах на всеобщее обозрение. — А это что такое, сэр? — поинтересовался Детрит. — Его герб, будь он неладен. Детрит рассмотрел герб. — Почему на нем горящая змея? — На геральдическом языке она называется серпен, — мрачно ответил Ваймс. — Предположительно, это светильник в форме змеи. — Ядовитый светильник, — сказал Детрит. — Ну и но. Хотя бы девиз у него на нормальном языке, — заметил Колон. — Вместо этой старомодной ерунды, которую никто не понимает. Искусство вставлять и фитиль. Этот сержант Детрит называется каламбур или игра слов, потому что выражение «вставлять фитиль»... Ваймс, стоя между двумя сержантами, почувствовал, как у него в голове разверзается пропасть. — Проклятие! — заорал он. — Чтоб меня разорвало! Проклятие! Он же мне его показывал. Тупой околоточный все равно ничего не поймет. О да. И он оказался совершенно прав. — Впрочем, так себе игра слов, — продолжал Колон. — Фред, заткнись! — рявкнул Ваймс. — Есть заткнуться, сэр. — Какая наглость. — Так, а это еще кто? Из дверей свечного завода выбежал какой-то человек, торопливо оглянулся и помчался по улице. — Это Кэрри, — сказал Ваймс. Он даже не скомандовал за ним, а просто взял с места в карьер. Свечных дел мастер лавировал между случайными свиньями и овцами и в целом бежал довольно резво, но Ваймса толкала вперед ярость, и его отделяло от Кэрри всего несколько ярдов, когда тот юркнул в темный проулок. Ваймс затормозил, придерживаясь за стену, чтобы сохранить равновесие. Он видел в руках убегающего арбалет. А те, кто служит в страже, накрепко запоминают, точнее, имеют шанс запомнить при некотором везении, среди всего прочего, что очень глупо вбегать вслед за человеком с арбалетом в темный проулок, потому что на фоне светлого неба ты станешь отличной мишенью. — Я знаю, что это ты, Кэрри! — крикнул Ваймс. — У меня арбалет! — Его хватит только на один выстрел. — Я хочу стать свидетелем обвинения! — Я тоже много чего хочу! Кэрри понизил голос. — Они сказали, что я смогу заставить этого проклятого голема сделать все, что нужно. Я не ожидал, что кто-нибудь пострадает. — ну да, — согласился Ваймс. — Надо думать, вы производили отравленные свечи, потому что они лучше горят. — Вы знаете, что я имел в виду. Они обещали, что все будет хорошо, и... — Они — это кто? — Они сказали, что никто никогда не узнает. — Да неужели? — Послушайте, послушайте, они сказали, что могут... Он замялся и перешел на заискивающий тон. Так звучат не слишком умные люди, когда пытаются хитрить. — Давайте я вам все расскажу, а вы меня отпустите. — А? Двое сержантов наконец-то догнали Ваймса. Он притянул к себе Детрита, точнее, в итоге получилось, что он сам притянулся к Детриту, и шепнул. — Пойди кругом и проследи, чтобы он не вышел из проулка через тот конец. Тролль кивнул. — Так что такое вы мне хотите рассказать, а, мистер Кэрри? — крикнул Ваймс в темноту. — А мы сторговались? — Что? — Мы сторговались? — Нет, прах побери, мистер Кэрри, мы не сторговались. Вы не на базаре. Но я вам кое-что скажу, мистер Кэрри. Ваши сообщники вас предали. В темноте молчали. Потом послышалось что-то вроде вздоха. За спиной Ваймса сержант Колон топал ногами о булыжники мостовой, чтобы согреться. — Мистер Кэрри, вы не можете тут сидеть всю ночь, — сказал Ваймс. Раздался другой звук, какой-то кожистый шорох. Ваймс поднял голову и увидел свивающиеся кольца тумана. — Что-то неладно, — сказал он. — Бежим! Он вбежал в переулок. Сержант Колон побежал за ним, исходя из принципа, что вбегать в темный переулок, где сидит вооруженный человек, можно, если перед тобой бежит кто-нибудь другой. Над ними нависла большая тень. — Детрит! — Да, сэр. — Куда он делся? В проулок не выходит ни одна дверь. Глаза немного привыкли к темноте, и Ваймс увидел, что под стеной кто-то лежит, скрючившись. Нога наткнулась на арбалет. — Мистер Кэрри! — Ваймс опустился на колени и зажег спичку. — Ай-яй-яй, — сказал сержант Колон. — Какая неприятность! Кто-то свернул ему шею. — Что, он мертвый? — уточнил Детрит. обвести его мелом. — Можно не беспокоиться, сержант, — ответил Ваймс. — Никакого беспокойства, мел у меня с собой. Ваймс поднял голову. В проулке, полускрытым туманом, не было ни лестниц, ни удобных низких крыш. — Пошли отсюда, — сказал Ваймс.